Родственные игры. В игре «Алкоголик» есть интересный эпизод, который называется «Выпьем по одной». На него впервые обратил внимание один проницательный студент, занимавшийся вопросами промышленной психиатрии. Уайт и его жена, непьющий преследователь, отправляются на пикник с Блэком и его женой, оба простаки. Уайт говорит Блэку: «Выпьем по одной». Если они выпьют по одной, у Уайта появляется разрешение на 4 или 5. Если Блэк отказывается выпить, это раскрывает игру Уайта. По правилам пьющих, Уайт должен почувствовать себя оскорбленным и для следующего пикника найдет себе более сговорчивого компаньона. То, что на социальном уровне кажется щедростью взрослого, с прописной буквы, на психологическом оказывается дерзостью. Ребенок с прописной буквы Уайта получает родительское с прописной буквы снисхождение со стороны Блэка путем открытого подкупа под самым носом у миссис Уайт, которая бессильна что-либо сделать. На самом деле миссис Уайт только делает вид, что бессильна, поскольку согласилась на всю эту затею. Она также стремится к продолжению игры, исполняя роль преследователя, как мистер Уайт в роли алкоголика. Легко представить себе, как она будет его обвинять на следующее утро. Если Уайт — босс Блэка, вариант может быть связан с дальнейшими осложнениями. В целом простак не так прост, как кажется по этому названию. Простаки — часто одинокие люди, которые много выигрывают от того, что бывают добры к алкоголикам. Например, хозяин закусочной, играющий в славного малого. Таким образом, не только приобретает много знакомств и репутацию щедрого человека в своем социальном кругу, но и считается отличным рассказчиком. Кстати, один из вариантов славного малого разыгрывается, когда человек у всех спрашивает совета, как ему лучше помочь людям. Это пример веселой и конструктивной игры, которую стоит поддерживать. Ее противоположность – крутой парень, который берет уроки насилия и спрашивает совета, как причинить людям больше боли. Хотя советы никогда не осуществляются на практике, игрок имеет право ассоциироваться с настоящими крутыми ребятами, которые играют в эту игру всерьез и может купаться в отраженном свете их славы. Это представитель породы, которую французы называют «фанфарон зла».